Глава 42. Волнуюсь больше, чем в первое свидание в своей жизни, хотя мы договорились просто поужинать. Соня орала, содрогая стены, чтобы я надела платье и сегодня, но решила обойтись темными брюками и белой рубашкой с рюшами. Звонок в дверь поднял мой пульс. За ней курьер и букет ромашек. С нетерпением жду нашей встречи. Зачитываю записку и расплываюсь в улыбке. До назначенного времени всего 10 минут, и мне приятно, что Макс позаботился о моих свободных руках и прислал букет заранее. Наверное, именно такие детали заставляют чувствовать себя хрупкой девушкой, которую ценят. «Добрый вечер!» Крепче сжимаю ремешок сумки. «Добрый, Полина! Прекрасно выглядишь!» «Как и ты!» Темные брюки и такого же цвета рубашка с расстегнутыми верхними пуговицами. Шикарный мужчина. И пока шикарный во всем. Осознаю, что изъяны есть у каждого. Я сама тот еще подарок, но плохое и раздражающее больше не вижу в Максиме. Утром я была смелее, а сейчас сомневаюсь, стоит ли первой целовать его. А вот Максим без сомнения притянул к себе и нежно поцеловал, определенно ощущая себя желанной, и это волнует и пугает одновременно. Мне было хорошо в обнимку с моим одиночеством, а сейчас очень хорошо в его объятиях. И странное спокойствие. Я словно окутана в какую-то невидимую защиту и заботу. И если сердце готово согласиться на все, то разум всячески брыкается и подкидывает пугающие мысли. «Куда едем?» – пристегиваю ремень. «Сюрприз!» Его улыбка согревает. «Заинтриговал!» Поправляю волосы и пытаюсь сохранять спокойствие. «Спасибо за ромашки. Люблю полевые цветы. Но у меня закончились вазы». «Понял. В следующий раз позабочусь об этом», – подмигивает. «Не это имела в виду, но поправлять не буду. Готова коллекционировать вазы, если будет дарить их вместе с цветами». Цепляюсь взглядом за его пальцы. Макс выглядит спокойным и размеренным. Можно подумать, что просто плывет по течению. Но на самом деле в нем пылает уверенность и целеустремленность. «Я ведь отвлекаю тебя сейчас от работы?» Спрашиваю то, что крутится на языке. Он говорил, что живет работой, что он уделяет ей все свое время, но последнее время он все больше рядом со мной. «Нет, ты мой стимул, наконец, выстроить нормальный график. Успел поработать днем и уделю немного времени ночью». Слегка смущаюсь от его слов. «Ты собирался встретиться с Олегом? Удалось поговорить?» Слушаю его рассказ, и настроение слегка портится. «Значит, не поверил. И зря. Дурак, что еще могу сказать? Если он подумал, что ты просто мстишь, то мне его жаль. Я была бы благодарна за подобную правду перед свадьбой, а не после. Есть один нюанс. Он ничего не может сделать мне, но может попробовать отыграться на тебе. Подгадить или... Хах! Удачи!» – перебиваю. «Максим, если он попробует что-то сделать мне, то подниму такой скандал, что вонючее пятно прочно впитается в его репутацию. Поверь, я себя в обиду не дам. Никому и никогда. И плевать мне, кто он и кто его родственники. Если придется уволиться, то напишу заявление без сожаления. Нашел чем пугать меня. Если Олег настолько глуп, чтобы вмешивать меня в их дела, то пожалеет. Как и Ира пожалеет, если еще раз выкинет подобное». «Какая опасная», — усмехается. «Давай договоримся сразу. Если у тебя возникнут трудности или проблемы, то ты сразу скажешь мне. Я сама, ты сама все можешь». Его очередь перебивать. «Не сомневаюсь, но зачем делать все самой, если теперь мы вместе?» Опускаю руку и незаметно щиплю себя за ногу. «Ты торопишься?» Перевожу взгляд на дорогу. «Пусть. Со временем поймешь, что на меня можно положиться, и я тебя не подведу». Он очень красиво говорит. Просто замечательно. Услада для ушей. Но разум кричит не терять бдительность. Мужчинам свойственно говорить, но не делать. По крайней мере, тем, кому нравилось до этих пор. И хочется верить, что в этот раз все будет иначе. Макс открывает дверь авто и подает руку, чтобы помочь. В глаза сразу бросается огромная красная вывеска с непонятными иероглифами. А стоит зайти в здание, и в нос бьют ароматы благовоний. С удивлением рассматриваю людей в длинных одеяниях ярких оттенков и узнаю в них традиционную китайскую одежду. Нас встречают поклоном и провожают в небольшую комнату с разнообразными живыми цветами в горшках, множеством резных статуэток и плакатов с иероглифами. Свет достаточно рассеянный, но от этого пастельные оттенки играют особыми красками, и здесь новый аромат. Тонкие нотки ненавязчивого жасмина, а слух ласкает тихое пение птиц вперемешку с легкой мелодией. Но центральной композицией служит стеллаж, заставленный разнообразными баночками. И теперь я понимаю, где мы. Это какое-то царство чая. Интересное место. Кручу головой в попытках рассмотреть каждый предмет в интерьере. Закрытый чайный клуб, но для нас согласились провести отдельную чайную церемонию. Знаю, ты не фанатка, но сможем разыграть аппетит. Не фанатка, но уже заинтересована. Тем более фанат он, а я очень хочу проникнуться его мыслями и эмоциями. Из узкой двери появился мужчина в шикарном наряде и пригласил нас за массивный деревянный стол. Жадно глотаю каждое его слово и беспрекословно выполняю все части чайного ритуала. И представить не могла, что в чаепитии столько тонкостей и нюансов, ощущая себя варваром, который всю жизнь издевался над этим чудным напитком. Готова заявить, что правильное приготовление чая – настоящее искусство, и сейчас я получаю эстетическое удовольствие. Час пролетел незаметно, и я чувствую себя расслабленной и в какой-то эйфории. Дурных мыслей нет совершенно. Что скажешь? Макс целует тыльную сторону ладони. Мне понравилось. Очень. Встаю на носочки и обнимаю его за шею. Огромное спасибо. Теперь в фанатах чая прибавление. Аккуратно оставляю поцелуй на его щеке. Забронировал столик в итальянском ресторане. Обнимает за талию и крепче прижимает к себе. Думаю, успела проголодаться. Игриво целует в шею. Проголодалась, но есть предложение интереснее. Я тоже сегодня готовила пасту. Может, оценишь? Проголодалась, но только в другом плане. Макс усмехается и оставляет еще один поцелуй, но теперь на плече. С удовольствием, солнце. Двойную порцию. Прикусываю губу, ведь его рука опускается на ягодицы.